порошок тебя Ливон сотрет, который Геворкович, веско ответил ему. Ведите себя подобающе, капитан, мы ведь с вами не враги, а одно дело делаем. Это лекарство мне необходимо, чтобы полностью восстановиться, откуда оно, не скажу, можете сами у своих узнать. Мы дали добровольцам по дозе, капитан подозрительно быстро успокоился, один сейчас на стену лезет, гастайны выдает, а второй спит сладким сном, и разбудить его пока не могут, потому что это лекарство, индивидуальное, вы же видите, там моя фамилия написана, генетически уникальный продукт, на других действует как наркотик, зато для меня совершенно безопасен, если хотите, могу при вас уколоться, и ничего со мной не будет, а давайте. Запольский снял трубку, распорядился принести шприц, а потом наблюдал, как человек в белом халате берет у меня из вены две пробирки на анализ, а потом вводит лекарство, и еще 15 минут ждал, поддерживая пустой разговор, не начну ли я ему в любви изъясняться или дурным смехом хохотать. Но эффект с каждым разом слабел, если первая доза, в понедельник, вызвала чувство эйфории, то это, восьмая по счету, просто приятное тепло в животе и легкость в голове. Что вы сказали? Вдруг перебил он меня. Отравить хотели какими-то препаратами, от этого память даже терял. В больнице поставили отравление, но алкогольное, симптомы они некоторые не учли. Так вот зачем вам нужен был учебник по токсикологии и запросы ваши в библиотеке. Об этом, Николай Павлович, сразу надо было сообщить, а не заниматься самообразованием, капитан нахмурился. Мы обязательно проверим все записи из больницы, только допросить никого не сможем пока. А вы припомните, кто у вас в близких отношениях находился перед этим случаем, может, в доверие втерся, или случайный знакомый ни с того ни с сего. Если вас действительно хотели убить или, того хуже, допросить, на этом не остановится, но, думаю, сделают перерыв. И что, мне просто ждать, когда кто-то подойдет и треснет меня по голове? Ну зачем так? Надеюсь, былую выучку вы не растеряли, сможете дать отпор, а я человечка через несколько дней выделю, он за вами проследит незаметно. И вот это наденьте. Капитан положил передо мной часы на кожаном ремешке, один в один ваши наградные, из лунного метеорита. Внутри передатчик, он ваши координаты будет мониторить постоянно, в случае опасности выдерните заводную головку. До начала мая постарайтесь продержаться, вечером, домой, дверь на замок, днем, только проверенные маршруты, в сомнительных местах не ешьте, продукты на рынке не покупайте, а кровь вашу мы проверим, если яд ввели, следы найдутся. Обратно мы проследовали тем же путем, черная машина с надписью «Волга» довезла меня до милицейского участка, там, во внутреннем дворе, новый дежурный при виде удостоверения капитана вытянулся и побежал за Гаспаряном, который проводил меня обратно в камеру. «Велено до обеда подержать», — сказал он, — «а ампулы у нас вчера изъяли, вы у этих товарищей сами получите». Уже, я вытащил из кармана одну из пачек. Все три пачки были вскрыты, в той, что была запечатана, не хватало двух ампул, а в той, которую Гаспарян отобрал у соседей, четырех. И еще одну капитан вытащил из почти пустой. Там после моего перформанса на атомной станции одна штука всего осталась. Секретное лекарство на глазах расходилось по рукам, и хорошо еще, что мне поверили или сделали вид, а то сейчас бы колол обычный витамин. Он, конечно, полезный, но недостаточно. В 2 часа дня дверь каталажки распахнулась, и я с чистой совестью откинулся на свободу. По дороге зашел в дежурную аптеку рядом с больницей, купил 2 упаковки точно такого же витамина, а когда домой пришел, переложил новые ампулы в старые пачки, бросил в стол, а те стекляшки, что мне по 800 таинственных единиц за штуку обошлись, перепрятал. Подумал, что так надо было сразу сделать, но мы все задним умом крепки. 10. Сторона 1. 21 апреля. Вторник. Будильник играл тихую мелодию. На телефоне высветилось 5:45. Дима осторожно, чтобы не шуметь, оделся в заранее приготовленную одежду и на цыпочках спустился вниз. В доме стояла тишина, такая бывает только под утро, когда еще никто не готовит завтрак, не стрижет газон, не строгает доски, не пилит трубы болгаркой и не бурит лунки под столбы, а петухи через 2 дома напротив уже оторлись от души, пожрали и спят, или кур топчут. Бутылка воды, несколько бутеров с колбасой, 3 вареных яйца и огурец, все пошло в рюкзак, он застегнул молнию, подхватил лямку и уткнулся нос к носу в Вику. «Ты кое-что забыл, заявила девушка. «Вика, я не ем колбасу». Она подошла к холодильнику, достала две бутылочки йогурта и еще одну поллитровку воды, приподняла их, кивнула на рюкзак. «И как будущий врач, тебе не советую, тебе не понравится. Димочка, мы еще вчера обо всем договорились. И вообще, я иду не с тобой, а с Вадиком». С Вадиком гостья познакомилась на шашлыках в субботу. Приятель Куприна был старше Димки на год, отслужил после срочки 3 года по контракту и теперь работал в полиции, одновременно пытаясь получить высшее юридическое. «Мелкая ты для него слишком, а это уже не тебе решать». Вика достала телефон, демонстративно с силой нажала на экран, прижала к уху. «Водичка, это Вика. Я уже собралась, ты приедешь?» «Собралась она», Дима усмехнулся, спрятал йогурт в рюкзак. Вика надела голубые джинсы в обтяжку и кроссовки, топик оставлял открытой большую часть живота, хорошо хоть дутую куртку взяла, а не модное пальтишко. «Мы на рыбалку собрались, а не на гламурную вечеринку». Девушка продемонстрировала свою сумку, а потом вытащила оттуда плащевые штаны. «Ты меня совсем за дуру держишь?» «Да, удочка у тебя запасная есть, рыболов-спортсмен». У Димки были и запасные удочки, и наживка, и сачки, и подставки, и даже отличное кресло, которое он по случаю выкупил на стадионе у сторожа. На нем какой-то тренер любил сидеть прямо на кромке поля. Девушка выбрала спиннинг, взяла первый попавшийся набор блесен. Все это полетело в полицейский УАЗик, который уже дымил возле ворот. Пока с Настей грузились, Вика уселась на переднее сиденье, рядом с прапорщиком. Дмитрию ничего не оставалось, как занять полностью заднее. «Мишка заберет Стаса и его жену, а Воронцовы сами доберутся». Вадик нажал на газ. «Погнали!» Окунь заждался, так и просится в уху. Речка протекала прямо по границе города, но ловить здесь рыбу никто не решался, мало ли что сольют многочисленные шиномонтажи и автомойки. Подходящее место для рыбалки компания давно уже облюбовала в 3 километрах севернее. Там и рыба водилась, и вода была почище, и песочный плавный заход имелся для купания в сезон. В апреле, естественно, никто не купался, зато можно было в болотных сапогах отойти метров на 10 от берега. Дальше дно уходило резко вниз. Когда УАЗик подрулил к месту ловли, там уже стояли 2 машины, пикап Воронцовых и Нива Сосницких. Оттуда доносился детский плач. «Планшет разрядился», — объяснил Мишка. «Ничего, сейчас зарядится чуток, и мелкая уснет». «Ну что, по маленькой?» «Я тебе дам по маленькой». Его жена высунулась из машины. «Ты у меня на корм рыбам пойдешь». «Ну нет, так нет, значит потом, но по большой, тихо, чтобы она не слышала», — сказал Сосницкий. Рыболовы разбрелись по берегу кто куда. Рядом с машинами остались только Димка и Вадим. Фельдшер пытался приспособить катушку, а полицейский остался без рыболовного обмундирования. Вика отобрала у него высокие сапоги и камуфляжную куртку, прихватила спиннинг и мужественно зашла в воду. «Какая девушка?» — Вадик восхищенно вздохнул. «Ты не знаешь, она на охоту ходит. Вика, ты охоту любишь?» «Заткнись». Вика размахнулась и забросила спиннинг горизонтальным сбоку метров на 50. «Женюсь», — решил полицейский. «Ей 18 еще нет, но ведь будет», — резонно заметил Вадик. «Ты смотри, как ведет». И подсекла. Действительно, Вика кого-то поймала, леска заходила из стороны в сторону. Девушка то отпускала чуть катушку, то снова наматывала, и меньше чем через минуту вытащила жереха. Небольшого, сантиметров на 30, приказала себя сфотографировать и отпустила. Через 40 минут у нее в садке уже плескались несколько крупных окуней и 1 щучка, а вот остальным везло меньше. Плотва ловилась вяло, Мишка подсек сомика, но тот сорвался. Глаза Вики горели торжеством, негромкие, но отлично слышные комплименты с берега лились рекой. Вадик на рыбалку забил, забрал Димки на кресло и атаковал бутерброды. Очередной бросок вышел неудачным, что-то массивное плыло по руслу реки, аккурат в той точке, куда летела блесна. Вика попыталась отдернуть удилище, но опоздала, и крючок застрял в мишени. «Сом, килограммов на 50, подошедший Воронцов пошутил, оценив натяжение лески. «Выдержит, навряд ли, резать придется. Блесну жалко, неплохая, я за нее 200 рублей отдал». Но Вика не сдавалась, подтягивая добычу на мелководье. «На бревно похоже», — Вадик вздохнул. «Эй, погоди, я помогу. Что не сделаешь ради друга и его очень ценной блесны». Он отобрал у Мишки сапоги и полез в воду с багром-телескопом, ощупывая перед собой дно. «Здесь край», — крикнул он. «Давай, красавица, тащи потихоньку». Девушка закусила нижнюю губу, наматывая леску сантиметр за сантиметром. Прапорщик вытянул руки, высматривая добычу. Вздрогнул и выругался матом. «Что там?» Димка привстал с кресла. «Лучше вам не видеть. Вика, давай сюда спиннинг». Вадик перехватил удочку, доставая из кармана телефон. «Дежурный, это Самов, да. Кидаю тебе координаты, у меня здесь утопленник, только быстро, держу его на леске». «Да не шучу я, трезвый, давай уже. Фотку прислать, ты не оборзел, трезвый, сказал же». Пойманный предмет подплыл достаточно близко, прапорщик примерился, вытянул руку вперед, цепляя крючком что-то в воде, и потащил на себя. Из воды показался ботинок, носок непонятного цвета, а дальше – синюшная человеческая нога. 11. Сторона 2. 22 апреля. Среда. Странно, но среда здесь была нерабочим днем. Точнее говоря, не каждая, а именно это, мир-симулятор отмечал день рождения Ленина. С утра потоком шли фильмы о вожде мирового пролетариата, как его здесь называли, на улице вывесили красные флаги, и мусора у дома прибавилось. Праздновать местные начали еще во вторник вечером. Но в свой законный выходной я чистить двор не собирался. В этом мире перед трудовым кодексом все были равны, и дворник, и товаровед, и директор завода, и даже капитан КГБ, который наверняка собирался этот день провести с пользой для себя, а не только для своей страны. В Подмосковье облачно, на севере возможны дожди, ветер южный, 3-7 метров в секунду. Ведущая прогноза погоды бодро улыбалась мне с экрана телевизора. В южных областях Украины и Молдавии прогнозируются пылевые осадки с повышенным радиационным фоном. Рекомендуемая профилактическая доза ферроцина. По одной таблетке один раз в день. На лицо ведущей набежало облачко грусти, но тут же рассеялось. А сейчас перед вами выступит вокально-инструментальный ансамбль «Машина времени» с песней об Ильиче. Я выключил телевизор и начал собираться. Тренировочные штаны, майка хэбэшная, рабочая куртка, в ней было столько карманов, что для них вещей не хватало. Пакет с шоколадными батончиками и фляга с водой, в магазинах пластиковых бутылок меньше, чем по литру не было, и те полагалось сразу после употребления сдавать в переработку. На руки кожаные перчатки, на ноги польские кеды, кремню, топорик, на голову строительную каску. Специальные велошлемы продавались в спорттоварах, но от каски отличались в основном ценой. Против бесплатного инвентаря дворника, 6 рублей 40 копеек. Велосипед зашелестел шинами по асфальту, солнце сразу припекло. Вот уже неделю я потихоньку осваивал окрестности, дороги подсохли, и, если не заезжать в лес или на поле, а держаться шоссе, можно было посетить рядом лежащие поселки и даже небольшой городок Кимры, стоящий на Волге. А когда грязь сменится летней засухой, то и в Дубну через лес скатать. Улица Столетия Революции упиралась в бульвар Александра Костерина. Суровый молодой человек в бетонной кожанке смотрел на прохожих сверху вниз с постамента, сжимая в кулаке каменную газету. Я на минуту остановился возле него, чтобы поправить цепь. «Николай Павлович», обернулся, в нескольких метрах от меня стояла доктор Брумель, и не одна, а с каким-то мужиком. «Здравствуйте, Оксана Леонидовна». Мужик недобро на меня посмотрел. Низкий лоб, приплюснутый нос, одно ухо изломано, на толстых пальцах сбитые костяшки. «Гена», — сказала ему докторша, — «сходи, купи мне мороженое». Гена хмыкнул, побренчал в кармане мелочью и широкими шагами направился к ближайшему киоску. При ходьбе он переваливался. «Это ваш муж?» — просто из вежливости спросил я и тут же обозвал себя идиотом. Соболев наверняка знал о своем враче такие подробности. «Знакомый?» — Оксана стрельнула глазами. «Ухаживает». «Ревнуешь? Еще как, он отвалит сегодня ближе к вечеру, ты мне перезвони, ладно?» Она повела плечами, углядела своего спутника, тот уже расплатился и нес два стаканчика. «Пломбир с орешками, Геннадий, ты меня балуешь, а вы, Николай Павлович, далеко собрались?» «Нет, покатаюсь часика 2-3 и обратно, телевизор смотреть». «Это хорошо, что вы из дома выбрались, физические нагрузки вам показаны, до свидания». Я тоже попрощался. Гена что-то буркнул, засовывая вафельный стаканчик почти целиком в рот. Соболев ему не нравился, мне он, тоже, и доктор Оксана тут была совершенно ни при чем. Пока велосипед исправно глотал километр за километром пути, я потихоньку составлял список того, что мне другому предстояло найти в Википедии и вообще в сети, раз уж двойное сознание сливалось, или, как говорилось в инструкции, синхронизировалось раз в неделю. выходило не так уж много, то, что было актуально в том мире, в этом не особо котировалось. И, надеюсь, я все же догадаюсь до воскресенья спросить у Чурова, чем таким меня потравили. В половине первого, когда до точки назначения оставалось еще километров 7, дорогу преградил мотоциклист. Далеко собрались, Николай Павлович, он продемонстрировал мне красную книжечку. В Кимры заеду и обратно. Вы сами посудите, товарищ Соболев, лицо моего собеседника было скрыто затемненным забралом шлема. После больницы, да еще в коме побывали. А теперь бодро педали крутите. Нельзя так себя подставлять. Разворачивайтесь и езжайте обратно. Сейчас скорость наберите побольше, а километра за полтора до Устинова сбросьте. Пот выступит, лицо раскраснеется. Будете на нормального больного человека похожи. А в Кимры, если захотите, мы вас вертолетом доставим. Договорились? Тут, конечно, человек из органов был прав. Мне полагалось в кровати лежать и не вставать, а я тут весеннюю погоду рассекаю. Спорить не стал, развернулся, выставил шестую скорость, чтобы усилие было побольше, и двинул к дому. Уже на бульваре Костерина я еле крутил педали, у подъезда с облегчением сполз с седла и вытер рукавом лоб. Что, Палыч умаился? Сосед свесился в окно, докуривая сигарету. Хотел было бросить окурок вниз, но вовремя смутился и спрятал за спину. Куда ездил-то? На озера. Рыбку решил половить, а удочки? Приглядеться пока. Ну да. Борька выдвинулся так, что чуть не упал, уронил окурок, зыркнул на меня глазами, замечу или нет, у меня сетка есть, Палыч, вот такая, 25 метров, как надумаешь, мы с тобой по зорьке ее поставим, а потом на следующий день сымем, только чтоб никто ни, плотвичка сейчас отнерестится, а после майских можно, навялим и с пивком, подумаю, а с тебя штраф, за что, ёпт, за окурок, думал, я не увижу. Насобираешь за это мешок. Все-таки дворник в этом мире стоял на более высокой социальной ступени, чем в моем, и Борька вышел через 10 минут с бумажным пакетом, и Анохина с совочком ходила за своей шавкой, а я запихивал вещи обратно в шкафы. Пока дышал вольным сельским воздухом, кто-то забрался в мою квартиру и хорошенько в ней порылся. Ордена, сберкнижка и пачка денег никуда не исчезли, а вот две распечатанные пачки витамина из ящика стола как испарились. Холодильник тоже отодвигали, матрас на кровати лежал неровно. Ампулы, которые лежали россыпью на дне бачка унитаза, нашли и вытащили, все 14. Зато пузырек с глазными каплями никого не заинтересовал. А зря, все содержимое ампул теперь хранилось там. Ждать следующей синхронизации я не стал. Промежуточный укол в это утро ничего плохого не принес, зато хорошего, вон сколько, и на велике летел как гонщик. И гирю двухпудовую 40 раз почти не напрягаясь поднял. Хотя это скорее заслуга моего персонажа была, он, несмотря на алкоголизм и беспорядочную личную жизнь, за собой следил. Тут я напомнил себе, что за телом своим Соболев, может, следил хорошо, а вот за окружением, плохо, и поэтому превратился в труп. И что это мне урок, надо быть осторожнее. 12. Сторона 1. 23 апреля. Четверг. За ночь Димке удалось поспать часа два, не больше, к полуночи привезли тяжелого, и его пришлось интубировать, а потом, в 3 часа, уже другого тяжелого, откачивать. Не сравнить со сменой в субботу, когда волной шли любители пикников, кто с печеночными коликами, кто с рваными ранами, кто с порезами, но работы хватало. В 9 утра молодой человек снял халат, расписался в журнале и по дороге зашел в подотделение. Что, жмурика своего решил проведать. Чуров в этот день был за главного. Вон он, в 10-м ящике, открывая и любуйся. Отпечатки наша доблестная милиция сняла, выясняют, кого вы там поймали. Как там Светкина дочка, все еще бледна и нездорова, да вроде оклемалась. Вот и хорошо, хотела девка в медицинский, считай, боевое крещение прошла. Вику вытаскивали вместе с трупом, при виде синей ноги она хлопнулась в обморок, не утонула, но воды нахлебалось. Вадик чуть было жмура не упустил, метался от дамы сердца к служебным обязанностям, смог спасти и то, и другое. После этого девка, как ее обозвал Василич, заперлась в своей, то есть в гостевой комнате, и оттуда вышла только на следующий день, поесть, после чего ее стошнило, и она снова закрылась на замок. Петр Васильевич, вот скажи, если бы тебе человек с такими симптомами поступил, Дима перечислил то, что вычитал в больничной выписке Соболева, а потом впал в кому, ты бы что подумал? В анализах и желудке только спирт и производные, Чуров даже задумываться не стал, скополамин вполне подойдет, никто его в моче искать не будет, если синяк попадется. Ты что, травануть кого хочешь? Нет, это я так, для общего развития. Ты смотри, Куприн, не в том направлении развиваешься, строго сказал врач. Я на вскрытии все равно найду, и точно теперь буду знать, кто это сделал. Так что даже не вздумай, пока ординатуру не закончишь, а то вы, недоучки, первыми и попадаетесь. Все, иди с глаз долой, если кто окочурится, я позвоню. Едва Димка добрался до дома, ему и вправду позвонили, только не Чуров, а отчим. Новость послушай, сказал Леонид Петрович. Знаешь, кого моя племяшка поймала? Нет, сынка не Федова, младшенького. Я тебе чего звоню, ты его рожу-то помнишь? Откуда? Ну и хорошо, спрашивать тебя следок будет, первый раз в жизни видишь и слышишь, что на рыбалке случилось, расскажи, но без подробностей, отвечай на вопросы, ничего от себя не приплетай и не утаивай, если чего не спросит, это его проблемы. И еще, ты ведь, Димон, не дурак, про отца-то и его терки с Кириллом в курсе, так вот, забудь, а то впутают, потом не отвяжешься. Ну все, отбой, дела у меня. Молодой человек бросил телефон на кровать. То, что произошло между Нефедовым-старшим, младшим и Сергеем Куприным, никто кроме них самих не знал. Сергей с Кириллом учились вместе и дружили, и не только в школе, но и после того, как Куприн из армии вернулся. Бабушка рассказывала, что Нефедов тогда его водителем взял, но, видимо, непростым, потому что батя Димкин из старого бревенчатого домика хоромины двухэтажные отгрохал и ездил на крузаке, потом вместе с этим крузаком и пропал, машину сгоревшую нашли, а тело нет. Был в этом Кирилл замешан, не был, следствие не установило, но младший Нефедов сразу после пропажи сбежал, сначала в Германию, оттуда в Америку, и приезжал сюда, в город, только один раз лет 10 назад, а Нефедов-старший отстегнул солидную сумму в валюте, на которую Димкина мать купила квартиру, где они вместе с отчимом сейчас и жили. Бабка от денег отказалась, плюнула депутату в лицо, и тот утерся, опять же по ее рассказам, потому что Димка тогда только и мог, что в пеленке гадить да слюнявые пузыри пускать. В разговорах с матерью эта тема вообще была из разряда табу, один раз Дима попробовал с ней поговорить, лучше бы не пытался, до сих пор крики в ушах стоят, но на мать он не обижался, что было, то было, и на квартиру не претендовал. Дима, тетя Света вернулась с рынка и вовсю гремела кастрюлями и сковородами. Ты пока спать не лег, посмотри, что с холодильником. Холодильник подтекал, давно надо было его почистить, но всегда находились другие, более важные дела. В этот раз улизнуть не удалось, отчаянно зевая, Димка вытолкнул комок слизи из дренажной трубки, съел два пирожка и завалился на кровать, придавив телефон ногой. Проснулся он ближе к вечеру, когда уже начало темнеть, отоспался на неделю вперед, шея от неудобной позы затекла, а на телефоне висели два десятка сообщений и несколько пропущенных вызовов. В доме было тихо, на холодильнике висела записка от Светланы Вадимовны, мол, она в гостях, Вика затаилась и даже свет выключила. Хотя нет, в одном из сообщений прислали фотографию, где она сидит на коленях у Вадика, бодрая и веселая, с бутылкой пива в руках. Друзья предлагали присоединиться. Димка хмыкнул, ехать никуда не хотелось. Он разогрел макароны с котлетами, навалил миску квашеной капусты, уселся за комп, погонял монстров часа полтора. Игралось не очень, рассол пролился на клавиатуру, двигая мышкой, он локтем задел чай, и тот разлился по полу, в общем, не поперло. Дима собрался было снова лечь спать, но словно что-то в голову ударило, полез в подвал и вытащил из тайника планшет. Рядом со стеллажами стоял табурет, на него парень и уселся, вставил монету в разъем. В этот раз кружочек с непонятным символом был активным, более того, он пульсировал, словно требуя, чтобы на него нажали. За иконкой скрывалось целое приложение, с выпадающим меню и вкладками. Парень полюбовался на статистику синхронизаций, там была всего одна запись, зато с датой, временем и уровнем загрузки, 76-59. Что это значит, тут же и расшифровали, именно такой процент от воспоминания о произошедшем за неделю Димка передал своему альтер-эго и получил от него, неравноценно, и что-то важное вполне могло пропасть. Здесь же, в приложении, был мессенджер с пустой адресной книгой, неактивные дополнительные услуги и раздел страхования. В нем Димке предлагалось купить базовый пакет за 2000 единиц в год на случай, если с обеими оболочками что-то случится. Слово «обеими» корябнуло взгляд. «Оболочка, значит», Димка вывел показатели состояния тел, его собственное оценивалось в 95814 единиц, а тело Соболева в 7740, как было указано, на текущий момент. Странно, может, памяти не вся передалась, но молодой человек помнил, что здоровье Соболева от уколов значительно улучшилось, а по сравнению с начальной стоимостью, наоборот, упала цена у оболочки. Оставалось ждать воскресенья, тогда, если Соболев не потеряет к тому времени разум и здоровье окончательно, можно будет разобраться, в чем дело. Молодой человек порылся в настройках, но нигде эти цифры не расшифровывались, зато опций, которые теоретически менялись, было множество. В том числе, частота синхронизации, ползунок свободно ходил от единички до 300, цена тоже менялась, но в обведенном жирной линии прямоугольнике все равно стояли цифра 7 и число 25. Наверное, это означало, раз в неделю по 25 единиц, и длительность можно было менять, от 15 минут до 6 часов, Димка оставил час, если работает, лучше не вмешиваться в настройки. Баланс все так же составлял 1575 единиц, их, наверное, можно было на что-нибудь потратить, но со своими капиталами Дима решил разобраться позже. Его больше интересовали мессенджеры и возможность, а точнее, невозможность с кем-либо связаться. Он был готов задать вопросы таинственным координаторам или другим участникам программы, да чего там, подписаться на чей-нибудь канал, но при попытке ввести номер или логин выплывала экранная клавиатура с 20 символами, 4 ряда по 4, и 4 символа по бокам. Произвольный набор знаков ничего не дал, более того, высветилось количество допустимых ошибок, 5, и сообщение, что за шестую с него снимут 120 единиц. Где-то я эти закорючки видел. Димка напряг память, но ничего на ум не приходило, и только когда он вытащил монету, чтобы убрать планшет на место, понял, вот же они, 3 штуки, прямо на ней. Молодой человек сбегал за телефоном и попытался сфотографировать экран планшета, но ничего не получилось. На снимке вместо экрана появлялся черный прямоугольник. Пришлось взять лист бумаги, ручку и зарисовать клавиатуру, а заодно и закорючки с монеты. И баланс из приложения, и цифры на монете наверняка совпадали. 13. Сторона 2. 25 апреля. Суббота. Очнулись, Николай Павлович. Голос был мне незнаком. Я приоткрыл правый глаз и никого не увидел. Потом то же самое проделал с левым. Прямо по центру маячило чье-то лицо, а за ним капитана Запольского разглядел. Обстановка в этот раз была поприличнее. Вместо каталки, кровать с подлокотниками и наклонной спинкой, люминесцентные светильники прозекторской исчезли, уступив место приглушенному свету, идущему со всей поверхности потолка. Я лежал в белоснежной комнате, опутанный трубками и проводами, рядом с кроватью издавал ритмичный писк врачебный монитор, что там на экране у него показывалось, я не видел, но пульс был ровным и нормальной частоты. Запольский вышел, а незнакомец остался. «Какой сегодня день?» «Вот это правильный вопрос», – мужчина улыбнулся. На вид ему было лет 40-45, короткая стрижка, чисто выбритый массивный подбородок и тонкие хищные губы. «Суббота сегодня, товарищ Соболев, 25 апреля 2026 года от Рождества Христова. В Бога верите? Пока не знаю. А он вас точно охраняет? Приезжай скорая на 10 минут позже, и все, рядом с вами сейчас апостол Петр бы сидел, а не я. Может, вы и есть апостол, мы ведь не знакомы?» «Конечно», — мужчина сдержанно кивнул. «Звание мое полковник, а фамилию вам пока знать не надо. Так и зовите, товарищ полковник, или просто Сеня, мы ведь с вами одного возраста. Вы коммунист, товарищ Сеня?» «Конечно. Понятно, почему вы не в курсе. Апостол Петр встречает тех, кто попал в рай, а мне это не грозит. Уели, Николай Павлович. Но знаете, я рад, что вы живы, способны шутить, и что форма ваша физическая никуда не делась. Четверых разбросали, как котят, и остались бы целы, если б не пятый, с ножом. Пришлось верить полковнику на слово. После того, как меня обнесли, похитив фальшивые эликсиры, я сходил в спортивный магазин и попытался купить охотничье ружье, на всякий пожарный. Но оказалось, что для этого мне нужно записаться в районное отделение общества охотников и рыболовов, год поездить на заготовки сена для лосей и другие добровольно-принудительные работы, и только потом, когда совет этого общества сочтет меня достойным, мне выдадут охотничий билет и разрешат купить оружие. При этом продавец вариант сначала самое дорогое ружье, потом билет сразу отмел. А ведь раньше доверял, вон, велик за бесплатно, то есть в рассрочку отдал. С ружьем не вышло, зато с докторшей все отлично получилось. Поначалу, на новой телефонной трубке, обмененной в жилконторе на раздолбанную старую, я набрал номер Оксаны Леонидовны, выкупленной за две шоколадки у дежурной медсестры в поликлинике. Пожилая женщина сначала отказалась, но потом все-таки с недовольным видом продиктовала 9 цифр. С доктором Брумель мы посидели в кафе, где она не пыталась меня отравить, потом сходили в кино на какой-то скучный немецко-польский детектив с дешевыми спецэффектами и переместились к ней домой. Жила Оксана на бульваре Костерина за вокзалом в небольшой двухкомнатной квартире, уютной и хорошо обставленной. Хорошо это значило, что все шкафы в квартире были встроенными, а из отдельно стоящей мебели выделялась широкая кровать с упругим матрацем. Соболев дважды продемонстрировал даме сердца, что он кое-на-что годится, несмотря на преклонный возраст, но в третий раз проделать это ему, ну и мне тоже, не дали. В дверь позвонили. Оксана, накинув халат, пошла открывать и вернулась не одна, а со своим приятелем, который должен был уехать, но вместо этого держал ее за горло. Ноги женщины едва касались пола, а лицо немного посинело. Я попытался отнять доктора у ее приятеля, получил кулаком в глаз, и вот после этого момента уже ничего не помнил. Приходько товарищи допросили, Сеня истолковал мое молчание по-своему, но ничего не добились. Говорит, ему позвонили и сказали, что пока он работает в поте лица во вторую смену на заводе, его женщина занимается непотребством со своим пациентом. Звонившего мы установили, как думаете, кто им оказался? Наверное, медсестра из поликлиники. Браво, Николай Павлович, с вашей дедукцией вам надо в нашу контору перевестись. Именно она вас и сдала, потому как приходится двоюродной теткой вашему сопернику. Так этот Приходько один побоялся почему-то против вас идти, взял четверых своих приятелей, среди которых оказался слесарь из его бригады Гонтарь, ранее судимый за тяжкие телесные, и только после этого отправился с вами разбираться, благо завод-то совсем рядом от вокзала. Клянется, что хотел припугнуть, но после того, как вы его вместе с дружками разделали, Гонтарь вас пырнул несколько раз. Сильно я их разделал, прилично, 3 сотрясения, 2 перелома, синяки я не считаю, мастерство, как говорится, не пропьешь. Брумель уже дала показания, правда, она мало что помнит, ее как головой об косяк приложили, так она и отключилась, милиционеров бдительные соседи вызвали. Приходько и его дружков под подписку о невыезде отпустили, Гонтаря в КПЗ, судить будут. А меня, с вас-то какой спрос, самооборона? А что с лечащим врачом, у вас интимные отношения? Ну, поругают ее на собрании, может быть, премии лишат или выговор влепит. Как сами думаете? Доктор Брумель не могли подослать. Не знаю, я рассказал полковнику о попытке ограбления, он внимательно выслушал, а об отравлении уже знал. Вот в тот же день, стоило ее встретить, и обнесли. Нет, мой собеседник задумался, потом помотал головой, не стали бы они так палиться. Ну что, Николай Павлович, осталось 6 дней продержаться, я распоряжусь, чтобы вас в летный городок вернули, якобы на обследование, а там посмотрим. Останетесь в больнице, давайте, полежите недельку, восстановитесь, не все же метлой махать. А степень повреждений соответствует, официально, легкие ранения в мягкие ткани, не угрожающие жизни, так что ответ, нет, фактически 5 тяжелых, одно из них, в селезенку, еле спасли орган, еще разлитый перитонит, дырка в легком, другой бы на погосте лежал, а вы вон бодрый и почти здоровый. Потом видеозапись посмотрите, обеспечу, чтобы показали. Я вытащил иглу из катетера, отлепил электроды, встал, медленно и нерезко помахал руками. Тянуло не сильно в животе, при попытке потянуться закашлялся. Судя по тому, что мне сейчас наплел капитан, я действительно должен был в лёжку лежать, вот что эликсир магический творит. А собеседник мой явно темнил, порезали меня от души, и тут раз, прошло все, должен был бы подозревать, но нет, улыбается. Хотя из меня знаток работы наших органов безопасности, как балерун, только по сериалам бандитским, Да по разговорам отчима могу судить. Домой пойду. Хорошо, легко согласился полковник. Только, товарищ Соболев, просьба. До поездки в Москву в контакт с Брумель старайтесь не вступать, а если вступите, будьте настороже. Капитан Запольский в пределах своих полномочий действует, с ним не откровенничайте, дождитесь пятницы. И вот еще, с лекарством вы хорошо придумали, держитесь этой версии, пусть гадают, оно помогло или не оно. Больница, где я лежал, находилась все на том же секретном объекте, помеченном на всех картах. Транспорта мне не дали, до центра города ходил автобус, только судя по расписанию, ждать его предстояло полчаса, это если вовремя придет. Поднял руку, и через минуту рядом затормозила машина, водитель, молодой парень, молча довез меня до дома, также молча взял рубли и уехал. Полковник Сеня что-то темнил, или он знал про чудесные эликсиры и был из этих, которые меня сюда реплицировали, или в жизни Соболева была еще одна тайна, до которой мне пока не добраться. Но вопросы задавать я не собирался, как любила говорить моя бабушка, у человека два глаза и два уха, и только один рот. Глазные капли никуда не делись, никому они не приглянулись, я набрал кубик в шприц, воткнул в ягодицу, мало ли что туда попало, когда все смешивал, по вене такое лучше не пускать. Улегся на пол, может, я и изображал, что бодрячком, но в сон клонило основательно. Закрыл глаза и уснул. 14. Сторона 1. 25 апреля. Суббота. Сколько раз Дмитрий с девушками встречался, никогда ему еще ни одна не звонила сама после первого свидания. А Алиса позвонила, и даже первая пригласила провести время вместе. Вот только место это было в городской прокуратуре, и Алиса не лежала рядом без одежды, а сидела напротив, в кителе с погонами старшего лейтенанта. Следователь Нестерова, так она представилась по телефону в четверг, точнее, уже почти в пятницу. Куприн на допросе вел себя так, как учил отчим, на вопросы отвечал прямо и по факту, без собственных рассуждений, встречные не задавал, вел себя скромно, но с достоинством. Нестерова тоже не особо давила, правда, временами то, что она говорила, пролетало мимо Димкиных ушей, потому что со следователем они совсем недавно целовались. «Дмитрий Сергеевич», Алиса понизила голос, «хватит на меня уже так пялиться. Сами понимаете, неделю назад совсем другая ситуация была, а теперь у нас чисто официальные отношения, договорились?» «Ага», Дмитрий кивнул, «так и есть. Ну все, вот здесь пишите, что с ваших слов записано верно, подпись, число. Давайте сюда пропуск, я подпишу, и можете идти. А когда все это закончится? Что? Ну расследование... Тогда у нас могут быть не чисто официальные отношения, посмотрим», строго сказала девушка и покраснела. От отчима Димка узнал, что Алиса закончила областной институт 3 года назад и здесь работает по распределению, досиживает, так сказать. Нестерову ждал перевод в город покрупнее, или вообще в столицу, и это дело ей, по словам Леонида Петровича, который комитетчиков не любил, дали, чтобы она его благополучно профукала, потому что ходили слухи, что хотят его спустить на тормозах и замять. И к этому были все основания, у Нефедова-младшего следов насильственной смерти не обнаружили, умер он еще до похорон отца, записок, правда, никаких не оставлял, но на ладонях нашли остатки того же вещества, которым старшего траванули, и такие же таблетки были в пузырьке, который достали из кармана куртки утопленника. По одной из версий следствия, которая на ладан дышала, выходила, что сынок своего папашу пришил, а потом сгоря утопился, вот только мотив отсутствовал напрочь. От Куприна следствию требовалось, чтобы он рассказал, в каком состоянии нашел старика и его дочь, и что конкретно делал в квартире. Что он и сделал, скрывать там особо было нечего. Хоть и пыталась доблестная полиция держать в тайне улов Вики, но слухи постепенно расходились по городу. К субботе даже приезжие торговцы на рынке и гастарбайтеры, высаживающие кусты в городском парке, знали, что Нефедова-старшего, его сына и дочь убил один и тот же маньяк. Дочка, правда, успела спастись, но заперлась в квартире и на звонки не отвечала, значит, и до нее добрались. Сюжет об утопленнике даже по местному телевидению промелькнул почти незаметно, зато кто-то выложил ролик в сети, как прапорщик полиции багром цепляет синюю ногу Кирилла Нефедова, и этой кому-то, а точнее, Марии Сосницкой, очень сильно влетело и от прапорщика, и от мужа. Затаились покойнички, боятся на воле помирать, Чуров гонял на экране служебного компьютера какого-то монстра, поглядывая на часы. «Ах ты, сука, получай!» Так вот, ни одного вызова за 3 дня, когда такое было. А у меня, между прочим, машина в кредит. «Василич, а ты хотел бы жить в СССР?» Димка уселся рядом с чашкой горячего чая, ухватив свободную минуту. «Может, за стенами больницы горожане и не мерли?» А вот внутри очередного жмурика ждала пила в прозекторской. В Союзе? Неа, врач-лаборант субмедэксперт наконец завалил босса и сгребал лут. Ты сам посуди, Димка, при коммунистах дали тебе оклад и премию, сиди и радуйся. И что, по-другому никак? Ну почему никак, выкручивались как могли. Чуров вывел на экран чьи-то анализы. Дежурство вот как сейчас брали, а еще халтурили и колымили, иначе как семью-то прокормить? Врачи что при советской власти, что при антисоветской, всегда мало получали, но хорошо зарабатывали, только делать это приходилось тайком. Значит, хуже тогда было? Вот ты достал. Хуже, лучше, у каждого свои понятия. Я про себя говорю, дурень, другому, может и лучше бы жилось, работяге какому-нибудь или ученому, а чиновники, эти при любом царе найдут, где нахапать. Понял? Неа, молодой ты еще. Дмитрий Сергеевич, жизни толком не видел. Иди лучше в лабораторию, там сейчас новенькая лаборантка сидит, второй день как пришла, а косячит, будто всегда тут работала, схвати ее за сиську, или нет, лучше сразу за 2, сильно сожми и скажи, что если она еще раз мне такое трихомудие пришлет, я ее за место трупа препарирую. Ага, уже иду. Чьи анализы? Лимфельд Семен Львович. Все не откинется никак, от печени один жир остался и киста с кулак, вот что бывает, когда водку вместо воды пьешь и жирной пищей закусываешь, заруби себе на носу, но потом, а сейчас бегом в лабораторию, новая лаборантка сиськами подкачала, не было их почти, зато татуировок, пирсинга и разноцветных волос хоть отбавляй, голос у нее был высокий, мелодичный и грубоватой внешности не соответствовал, пусть твой Чуров идет и делает, сказала она. Гуревич налажил, козел, а я крайне получаюсь, в вашей больничке бардак, такого еще поискать. Подождет до понедельника, некому сейчас биопсию брать, в отделении пустота, вечер субботы, между прочим. И вообще, к чему такая спешка? Чуров, Дима пожал плечами. Он такой, если в голову чего вбил, не слезет. Сможешь мне помочь? Куприн не только не имел права трогать аппарат УЗИ, он и пункцию без врача не должен был брать. И ключи от кабинета. Лимфельд, пожилой неряшливый мужчина, противно рассмеялся, когда ему намазали гелем живот, и завизжал по бабе при виде длинной иглы. Образование было с ровными краями, лаборантка уселась на ноги больного и пообещала ему, если тот дернется, повторить обрезание, только уже под корень, а потом на каком-то иностранном языке выдала фразу, будто прохрипела. Лифлянт ее понял и затих. Лаборантка забрала шприц с мутным содержимым, убежала, а Дима повез больного обратно в палату. «Хорошая девочка», — вдруг сказал старик, — «выглядит плохо, но хорошая. Ты чего на меня уставился? Скажите», — фельдшер остановил каталку возле лифта. «Мне тут визитка попалась странная, Лифлянт, Коган и партнеры. Это не ваша?» И оттолкнул старика, который чуть было не вцепился ему в горло. «Откуда ты ее взял?» Лифлянт обессиленно упал обратно, рывок, похоже, все его силы израсходовал. «Стой, подожди, тебе передали монету? Парень, я старый человек, при смерти, не ври мне, пожалуйста. А что вы про них знаете? Пустяки, ценная вещь, но не очень. Она золотая, чистое золото. Хочешь, я у тебя ее куплю, дам 10 тысяч долларов». Двери лифта отворились, Димка попытался завести туда каталку, но старик уперся ногой в стену. 20 тысяч, 50, сколько на ней единиц, каких единиц, ой, не надо так, послушай, просто ответь, там есть хотя бы 100 тысяч, нет, а хотя бы 10, я верну, мамой клянусь, монета останется у тебя, ты только одно сообщение пошлешь, я продиктую, и 10 нет, извините, непонятно почему молодой человек почувствовал себя неловко, ой вей, Лифлянт закашлялся, и только через несколько секунд Димка понял, что тот смеется. «Послушай, парень, Дмитрий, да, Димочка, послушай старого глупого еврея, никогда никому не говори, что у тебя есть монета и терминал, первый раз оштрафуют, а потом, все, мне-то уже плевать, они меня списали, погоди, я сейчас», он зашарил по карманам больничной пижамы, «нет, ну где же, вон, где медсестры сидят, принеси мне бумагу и ручку, пожалуйста», и, получив клочок бумаги и карандаш, начал вырисовывать на листике закорючки, точно такие же, какие были на клавиатуре планшета. «Ты ведь не знаешь, что это?» «О, наверное, у тебя это первый раз, я тоже был таким молодым и глупым». «Что там, я три раза был молодым и глупым, так что знаю, о чем говорю. Набери эти значки на терминале, и что произойдет? Ты получишь 872 единицы, это все, что у меня есть, клянусь. А моя дочь получит весточку от старого папы и его спасет. Сделаешь это для меня, ты хороший мальчик, поможешь старику, правда?» «Постараюсь». «А ты очень постарайся». Лифлянд крепко сжал его руку. «Не веришь мне?» «Да». Он написал несколько слов на обороте. «Отнеси бумажку Нефедову, его тут все знают, он даст тебе 1300 за хлопоты, этот шлемазл мне сильно должен. И потом сделай то, что я попросил. Все, вези меня в палату». Под конец голос Лифлянда звучал все тише, договорив, он закатил глаза и отключился. Дима передал его дежурной медсестре, получив от нее втык за кражу больного, посмотрел на часы, до конца смены в морге оставалось еще около часа, а потом начиналась смена в травме. Никакие закорючки в планшет он вводить не собирался, решил, что принесет его сюда, покажет издали этому Лифлянду и вытянет из того все, что старик знает. Заодно и про Нефедова расскажет, 300 штук с мертвеца не получить. Но все это не сейчас, в воскресенье ближе к обеду, потому что работа, она в реальном мире, а эти монетки, единицы и прочее, в не пойми каком. Вторая синхронизация прошла намного спокойнее, прожитая Николаем Соболевым неделя записалась на подкорку за несколько минут, вызвав головокружение и тошноту, которые прошли. Димка позавидовал своей бурной сексуальной жизни на той стороне, воспоминания воспоминаниями, а ощущения все равно немного терялись, и решил пока ничего не предпринимать. Когда вернулся из туалета, в кабинете сидел пациент, а врач разглядывал на экране рентгеновский снимок. «С тобой все в порядке?» Дежурный травматолог вопросительно посмотрел на фельдшера. «Да, что-то нехорошо стало». Димка намочил сложенный гипсовый бинт и привычно сформировал лангету на руке очередного бедолаги, упавшего с крыльца на локоть. «Ты четверть часа сидел, в одну точку глядел, а потом на толчок пошел. Я уж думал, все, превратился Куприн в зомби-засранца окончательно. Вот здесь подожми. Ну что, Савушкин, три недели походишь, а потом можешь снова антенны развешивать и падать со своих крыш. Раньше нельзя». После 4 пополудни поток людей с переломами, ожогами и рваными ранами резко пошел на убыль. Все, кто хотел себе навредить, это сделали, остальные пошли спать. И Дима тоже прилег в ординаторской, провалившись в тяжелый сон. В 8 появилась следующая смена. Молодой человек вышел на улицу покурить. Когда вернулся, поднялся в терапию, где лежал Лифлянд. Все-таки про Нефедова следовало сказать. Глядишь и выпалит на нервах старик что-нибудь еще. Но в палате юриста не было. Перевели его в неврологию. Дежурная медсестра зевала, пытаясь сбить сон кофейным напитком из автомата. Ее сменщица еще не появилась. Мозгами поехал. В смысле, да сегодня в 4 утра как заорет. Я прибежала, а он сидит на кровати и в одну точку смотрит и бормочет что-то непонятное. Я его спрашиваю, он не отвечает, словно нет меня. Прислушалась, а он тихо так. Программа завершена, память очищена, и повторяет это из раза в раз, хохма, да, и что тут смешного, не понял Димка. Куприн, ты тупой, он же этот, адвокат бывший, а стал вроде как программистом. А, ладно, чего с тобой говорить, нет у тебя чувства юмора. Есть, обиделся молодой человек. Галь, так чего с ним? Медведчук его смотрел, говорит, на почве алкоголизма синдром Корсакова, осложненный чем-то еще, в общем, полный распад личности, себя и других не узнает, но про то, как надо в туалет ходить и ложку держать, помнит хорошо. В психушку определят, он и так-то долго бы не протянул, а там его точно доконают. Тебе от него чего надо было? Пункцию у него брал вчера для Чурова, хотел посмотреть, как он. Медсестра огляделась, наклонилась к Димке. Куприн, ты свихнулся, опять за свои штучки взялся, а я где была? Вахтер сказал, в магазин ушла. Или не в магазин, так, забыли про субботу и этого Лифлянда, я была здесь, а тебя тут не было, договорились, лаборантка еще, мы с ней вместе, новенькая, плоская которая, Галя выпятила внушительную грудь, сам с ней разберешься, у тебя смена начинается, Димочка, красавчик, подмени, а, вот позарез надо на часик домой сбегать, ты посиди здесь». Лаборантки в планах у Димы не было, была следователь Нестерова. И планшет, и сон, сутки в больнице каждый раз так выматывали, словно неделю кирпичи таскал. Спускаешься в подвал, Светлана Вадимовна опять что-то готовила. Димка всерьез опасался за свое здоровье и размер талии, обычно он ел, когда был голоден, но в последнее время начал замечать, что рука тянется к пирожку или куску паштета просто так, потому что это есть. Картошку посмотрю, давно лежит, как бы не начало гнить. Правильно, заодно мне пакет набери, наделаем драников. Любишь драники со сметаной? Парень вздохнул, обреченно кивнул, затворил люк и полез за планшетом, а когда достал, принялся рыться в тайнике. Монеты не было, ни в терминале, ни в самом тайнике, ни на полу. Пришлось подняться наверх, посмотреть запись с камеры. Она стояла под углом и включалась, когда зажигался свет. С четверга подвал посещали три раза, и все три – гостья из деревни. К тайнику она не подходила, зато вынесла четыре банки огурцов, воровато оглядываясь. Судя по тому, что в холодильнике стояла только одна, еще три пропали бесследно. Вот так, приюти у себя жуликов, без штанов останешься. Димка перемотал записи несколько раз туда и обратно, но никто его сокровища не трогал, если, конечно, не сделал этого в темноте, с фонариком или на ощупь. По-хорошему, камеру надо было настроить на движение, но раньше в этом необходимости хозяин дома не видел, а теперь поздно было, монету кто-то украл. Он повертел в руках планшет, и тот внезапно включился сам. Кружочек с непонятным символом стал больше и опять пульсировал. Вместо меню сразу появился мессенджер, а в нем одно новое сообщение без обратного адреса. «Дмитрий, напоминаю, что обсуждение программы с участниками и посторонними лицами запрещено. Содержание беседы проанализировано, нарушение признано незначительным. Штраф 15 000 единиц. Внимание! Ваш баланс перешел в отрицательную зону, срок погашения долга – 25 недель. Если отрицательный баланс сохранится, участие в программе будет прекращено, неиспользованные средства вернутся на счет, за вычетом обычной комиссии расходов на погашение долга. При отрицательном балансе вы не можете оставлять сообщения другим участникам программы, изменять частоту синхронизации, оплачивать страховку, покупать дополнительные опции и оболочки, получать вознаграждение в исходном слое, а также пользоваться терминалом и накопительным жетоном. Координатор. На страничке баланса сумма в 13424 единицы светилась жирно-красным. Через несколько секунд экран планшета погас, но сумма долго осталась, к ней прибавился еще один набор цифр 24 6 18 47 05. Последние две цифры менялись, и когда дошли до нулей, предпоследняя пара уменьшилась на единицу. Димка догадался, что идет обратный отсчет, только от этого ему холоднее не стало. Впрочем, и теплее тоже, то, что через несколько месяцев он не будет одновременно двумя людьми, его не расстраивало. Подумаешь, легко пришло, легко ушло, есть игры поинтереснее, чем в алкаша и спецслужбы. Куда больше молодого человека занимала мысль о том, что хорошо бы следователь Нестерова поскорее закрыла дело и снова стала просто девушкой, которую можно на свидание пригласить. Эта знакомая ему нравилась гораздо больше, чем та, в другой реальности. 15. Сторона 2. 30 апреля. Четверг. Один мой товарищ, он тоже был героем, напевал я себе под нос, держась за рукоятки шайтан машины. Агрегат, стоявший в углу дворницкой, оказался уборочным комбайном производства ГДР, причем достаточно свежим, позапрошлогоднего выпуска. По сути, это был модернизированный промышленный пылесос, заглатывавший в себя мусор, который внутри прессовался в аккуратные брикеты из собачьего дерьма, бутылочных осколков, окурков и оберток от мороженого, надежно скрепленных порошковым клеем и водой. По замыслу инженеров компании «Мультикар», такие брикеты вполне могли использоваться для строительства небольших немецких домиков с черепичной крышей, но в Советском Союзе, где глина на каждом шагу, только копни, своего кирпича хватало, а нужного клея не было вообще, точнее, он был где-то на складе, но до рядового дворника не добирался. Поэтому брикеты получались рыхлые и ненадежные, из таких ничего путного не построишь. Мой предшественник, настоящий Соболев, механизм слегка модернизировал, добавил тумблер, который направлял сжатый воздух в обратном направлении, желательно в мусорный бак. Компрессор в немецком девайсе стоял мощный, Его хватало, чтобы в турборежиме запулить снаряд аж на крышу, или в нарушителя общественного порядка. «Анохина!» — крикнул я. «Опять твоя шавка насрала на газоне, а ведь я тебя предупреждал по-хорошему. Анохина, ты дома?» Анохиной дома не было. Она в это время в магазине покупателей обсчитывала и обвешивала, зато доберман выглядывал в окно, а его дерьмо лежало на земле. Подвел сопло, втянул, перевел тумблер в нейтральное положение, направил сопло на окно, щелкнул переключателем сначала на компрессию, а потом на очистку, давление в агрегате резко подскочило, и подарок ушел на второй этаж прямо к псу-изготовителю. После странного разговора с сумасшедшим Лифляндом я понял, что все в этой жизни временно, не в той, в которой настоящий я, а в этой. В себе я пока что был уверен и точно знал, что на просьбу старика не поведусь, но на всякий случай увеличил количество уколов, готовился к неожиданностям. Вторник, четверг и суббота, четные дни недели, к тому же внутримышечно лекарство действовало хуже, состояние эйфории практически не появлялось, да и бодрости прибавлялось значительно меньше. Зато появилось определенное беспокойство, похоже, у меня начинало развиваться раздвоение личности. В теле Соболевой я чувствовал себя взрослее и свободнее, даже вел себя по-другому, неосознанно копируя своих знакомых среднего и пожилого возраста, в частности Чурова, Натаныча и отчима. А когда сознание сливалось, понимал, что за мной, молодым дураком, в реальном мире нужен глаз да глаз, но сделать ничего не могу, потому что я сам в это время нахожусь совсем в другом месте. Или наоборот, с определенного момента перестал я сам себе доверять на 100%, жизнь на два тела, возможно, для кого-то была веселым приключением, а для меня источником постоянного стресса. Одна из причин стресса с сумками наперевес направлялась в мою сторону. После схватки с работягами доктор Брумель решила, что я ее спас, хотя на самом деле это сделали рефлексы Соболева, соседка и наряд милиции. Теперь Оксана Леонидовна при каждой возможности склоняла меня к сексу. Не то чтобы это было неприятно, но с такой решительностью и оглянуться не успею, как буду стоять перед регистраторшей в ЗАГСе, а оркестр сыграет марш Мендельсона. Намеки с ее стороны проскальзывали совершенно недвусмысленные. Прикольно, конечно, но обзаводиться семьей в то ли игре, то ли симуляции, а может быть даже в настоящем параллельном мире, не хотелось. Это ж дальше только унылое домашнее существование и полное отсутствие приключений. Вдруг по сюжету предусмотрен зомби-апокалипсис, в этом случае одиночество. Логичный и самый разумный выбор. «Николай, я иду готовить, а ты заканчивай через 15 минут и поднимайся обедать». Оксана чмокнула меня в щеку и плавной походкой ушла к подъезду, покачивая шикарными, тут уж не поспоришь, бедрами. Готовить доктор не умела совершенно, даже магазинные пельмени получались у нее плохо, или недоваренными, или разваренными в кашу, но Оксану это не смущало, потому что если не удались пельмени, то вместо них предлагались сосиски, жареная рыба из кулинарии, котлеты оттуда же или болгарские фаршированные перцы из банки. Несколько жестянок стояли на полке в ожидании черного дня рядом с югославским горошком и венгерской кукурузой. В комнате на столе лежали женские мелочи, в ванной появился еще один стаканчик с зубной щеткой, Брумель потихоньку обживалась в однушке Соболева, еще не догадываясь, что в пятницу наши отношения могут закончиться навсегда, с вероятностью в 90-10%. Какая женщина, мечта поэта, сосед Борька проводил докторшу восхищенным взглядом. «Палыч, ты чего, жениться решил? Слышь, поэт, ты чего не на работе?» Ушел я от ответа. «Так это, Палыч, болею я», сосед старательно покашлял, «ангина или скарлатина, врачи еще сомневаются». «Нет проблем, вон она», я ткнул на дверь подъезда, «тоже врач, осмотрит тебя, вылечит и пинком к станку». «Вот ты зверь стал, когда трезвый», Борька обиделся, «понял я, не лезу в чужие дела». На обед мне предложили биточки из кулинарии и салат из парниковых овощей, местная электростанция обеспечивала теплом большое тепличное хозяйство. Биточки полуфабрикаты Оксана старательно обуглила, зато овощи нарезала идеально ровными кусочками. Пока я жевал, она сидела на стуле, выпрямив спину и пожирая меня томными глазами, тарелку забрала, стоило наколоть на вилку последний ломтик. «Скажи, Коля, тебе нравится твоя работа?» – спросила она. «Ну да», – я отхлебнул сок из стакана, «свежий воздух, график свободный, опять же, жильцов к порядку приучаю. Один тут решил при мне окурок мимо урны бросить, Так я его заставил пальцами все бычки по территории собирать, но исключительно силой убеждения. Почти. Это хорошо, почему-то обрадовалась врач. Ты почему спрашиваешь? Да так, она вздохнула, данные твои запросили. Мы ведь карты у себя храним. Когда кто-то из спецконтингента на новую работу переходит, в другой район или на повышение, забирают все документы подчистую. Или, если с работы сняли, в соседнее здание, к обычным пациентам. Позавчера просто копии ушли, и непонятно кому, но главврач аж побледнел. Такое было, когда по Нарышкину из райкома решали, то ли в ЦК инструктором взять, то ли послать местным театром руководить, и всю подноготную проверяли вплоть до детских прививок. Вот и я подумала, уж не собрался ли ты куда-нибудь? Куда? Оксана подняла глаза вверх. Туда. Думаешь, я не знаю, кем ты раньше был. Только если соберешься исчезнуть, ты хоть меня предупреди. Хорошо, только зачем мне? Я вдруг почувствовал, как язык начал заплетаться, словно спирта неразбавленного хряпнул, дворник ик. По телу разлилось оцепенение, рука со стаканом бессильно рухнула на стол, пальцы разжались, и томатный сок некрасивой красной лужей пролился на скатерть. Я попытался найти взглядом Оксану, но глаза тоже не слушались, смотрели в одном направлении, все расплывалось. Докторша нашлась сама, она деловито постучала меня по груди, пальцами раздвинула веки, пощупала шею, потом достала из сумочки телефон. Он готов, приезжайте. Минут 15 я сидел, тупо глядя в стену. Хорошо хоть не в окно, потому что зрачки, похоже, расширились, и свет доставлял дискомфорт. Оксана шуршала в комнате, я слышал стук открываемых ящиков, шорох перебираемых вещей, внутри поднималась злость. Эта тварь меня чем-то опоила, и одного только секса не хватит, чтобы теперь со мной расплатиться, дайте только пошевелюсь. И тогда моя месть будет такой ужасной, что все сдохнут. Все, пацифизм закончился, бензопилу в руки и в рейд.